Здесь я нашел большую перемену. Назад тому лет 5 Павловская, Малинники и Бернова наполнены были уланами и барышнями. Но уланы переведены, а барышни разъехались. Из старых моих приятелей нашел я одну белую кобылу, на которой съездил в Малинники. Но и та уж подо мною не пляшет, не бесится. А в Малинниках вместо всех Анет, Евпроксий, Саш, Маш живет управитель Прасковьи Александры Рейхман, который попотчевал меня шнапсом. Вильяшева, некогда мною воспетая, живет здесь в соседстве. Но я к ней не поеду, зная, что тебе было бы это не по сердцу. Здесь объедаюсь я вареньем и проиграл 3 рубля в 24 роббера в вист. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. 1833-21 августа. Словом, мир постарел, поскушнел, не вызывает к себе более особо обостренного интереса, потому как это все тот же мир. Перемен в нем много, а в целом будто на одном месте топчется. Но тем пристальнее хочется всмотреться в него. Москва Пушкину также не пришлась по нраву. Скучна Москва, пуста Москва, бедна Москва. Даже извозчиков мало на ее скучных улицах. На Тверском бульваре попадаются 2-3 солопницы, да какой-нибудь студент в очках и в фуражке, да князь Шаликов. Чаадаев потолстел, похорошел и поздоровел, но мне надоели мои старые знакомые. Однако есть и важная новость. Французские вывески, уничтоженные Растопчиным в год, когда ты родилась, появились опять на Кузнецком мосту. Опять, как в середине 20-х годов, на Пушкина наплывает, как неотвратимый рок, тема скуки. Тогда, в 20-е годы, нашла она самое яркое воплощение в сцене из «Фауста». В то время, следовательно, Пушкин придавал ей онтологический характер. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа. Теперь же, почти десятилетия спустя, скука выглядит у Пушкина преимущественно в виде однообразия нашей повседневности, ее хаотического состояния, не поддающегося согласованию с разумным существованием. Пушкин наталкивается на невозможность ввести в единое русло семейную жизнь с творческими усилиями, и это становится одной из главных тем его писем к жене. И тут дело не в ней одной, не в жене только, а в самом Пушкине. Она была только жена, и, судя по всему, в этом отношении не заслуживала особых укоров, между тем, как ему нужна была подруга, которая шла бы с ним рука об руку в его творческих делах. К такой роли Наталья Николаевна явно не подходила. Отсюда и недоразумение в их отношениях, вернее, его недовольство ею. Потому наш интерес к ней должен носить особый характер. Вглядываясь в отношения Пушкина и его жены почти исключительно через его письма к ней, мы неизбежно придем к выводу, что у нас нет оснований, главное надобности, ни превозносить, ни, так сказать, разносить ее. Не она должна занимать нас, не ее вообще человеческие качества, а то, как преломляется их, Пушкина и его жены, совместная жизнь в поэзии и судьбе поэта. «Медный всадник» приобрел для Пушкина сугубо автобиографический, исповедальный характер, в частности, может быть, и в особенности из-за его семейных дел. На личном опыте все более убеждался Пушкин в том, как трудно вмещается частная человеческая судьба в хаос событий исторического порядка. «Боже, Боже, там, увы, близехонько к волнам, почти у самого залива, забор некрашенный, да ива и ветхий домик —